Глава 13. Внешне парень не дрогнул, но его зрачок резко сузился, потом расширился. Дериден понял, что аспирант перешел на магическое зрение, чтобы разглядеть что-нибудь в окружающем и его мраке. Увидев абсолютно незнакомое помещение, он занервничал и протянул руки, проверяя путы на прочность. «Дергаться бесполезно», — деловитым тоном отозвался Дроу. «Эти зажимы способны выдержать воина Дроу. Здесь тебя никто не услышит, да и искать не будут». Аспирант облизнул внезапно пересохшие губы. «А твои дружки проведут ночь на холодном полу и утром поползут в лазарет расплачиваться за свой идиотизм. Рассказывай, пока я добрый». Дериден ударил голосом, как плетью, и парень, понурившись, рассказал. Единственный сын в большой семье. Он мечтал о богатстве, поэтому способность к исцелению, проснувшаяся лет 14, казалась ему пропуском в лучшую жизнь. На деле же он врачевал односельчан, браконьеров, лесных разбойников и слуг местного барончика. Приглашать неучень умытого к самому барону и его жене владелец земель отказывался, брезговал. Через несколько лет такой работы парень понял, что надо ехать в Академию целителей, хотя бы на бесплатные курсы. Но где взять денег на дорогу? Деревенские платили только тем, что имели сами: зерном, курами. Браконьеры — дичью. Разбойники вообще не платили, приставляя нож к горлу. В общем, парень застыл в безысходности. И тут на него вышел некий человек. Обычный. Пожал плечами аспирант, когда ректор начал спрашивать его об особых приметах. Худой, невысокий, лицо бесцветное такое, и волосы не светлые, не темные. «Ни родинок, ни шрамов?» — уточнил Дроу. «Ничего. И одет непонятно. Одежда из городской ткани, а пошита, как деревенская». Морден дернул ухом. Визуально деревенская и городская одежда различались сильно. В городах давно работали мануфактуры, механические станки стучали день и ночь, превращая нитки в плотные, ровные и гладкие полотна. Из такой ткани одежда шилась легче, лучше прилегала к телу, имела более четкий и строгий силуэт. Рыхлые, бурые и серые ткани, сотканные деревенскими мастерицами, позволяли шить одежду бесформенную, безразмерную. Поэтому селянина легко было вычислить в любой толпе. Но если вот эта бесформенная серая одежда, сшитая из городской ткани, подтяни шнурки, повяжи пояс, и вот перед тобой уже не деревенский лапотник, а городской бродяга. Отличная маскировка. «Что он тебе предложил?» — поторопил ректор. «Да известно что», — понурился аспирант. «Деньги на дорогу для начала. Счастливый сельский лекарь приехал в академию без больших проблем». Морден тихонько хмыкнул, понимая, что мальчишку вели. Оберегали, как откормленного праздничного гуся. Приехал и поступил на основное отделение общего целительства. Радости не было конца, пока не выяснилось, что за эту радость надо платить. И тогда у ворот академии парнишку снова встретили. Предложили оплату обучения за сущие пустяки. Подштопать иногда кое-кого, сварить зелье, проверить амулетик. Мелочи. Парень согласился, полностью понимая, что угодил в кабалу надолго. Но отступить не мог. Мечта лежала перед ним на блюдце. «Погоди», — нахмурился ректор, — «ты учишься 10-й год, так?» «Да, Лэр. Поступил сам. Тебе не сказали про стипендию для одаренных?» Парень мотнул головой. даже не упомянули о такой возможности. Мне сказали, если не внесу деньги до заката, могу проваливать. Много нас таких в академию рвется. Деридан стиснул зубы, но сумел спросить. «Кто? Кто сказал такое?» «Лера де Лиран», — с легким недоумением ответил аспирант. Морден на доли секунды прикрыл глаза. Он искал врагов вне, а надо было искать внутри. «После разговора с ней ты вышел к воротам, и тебе предложили деньги?» «Да». «Что тебя просили сделать?» «Перечисляй». Ректор взял себя в руки и приготовил блокнот. Список исцелений получился длинным, и на каждое второе Деридан скрипел зубами. Преступники, насильники, наемные убийцы. Этот идиот лечил тех, кого разыскивали разведки нескольких государств. «Кто приказал тебе убить Леру Марию и как?» «Лера де Лиран. Она сказала, что не пропустит мою магистерскую работу, если я не избавлюсь от этой заучки». «И ты постарался не запачкать свои руки», — выплюнул Морден. «Я хотел закончить обучение и уехать подальше. Может быть, меня и не нашли бы». Ректор взглянул на аспиранта и поморщился. «Выпускать такого слизняка магистром?» С другой стороны, парень честно работал, и пусть звезд с неба не хватал, целители нужны были всегда и везде. Отпускать его сейчас тоже нельзя. Эльфийка быстро поймет, что ее ручной кролик оборвал поводок. Держать в своих комнатах нежелательно. Покрутив в голове различные варианты, Деридан принял решение. «Я тебя отпускаю». Парень вскинулся с надеждой во взоре. «Даю амулет невидимости. Идешь к себе, собираешь вещи, все до единой. Что не берешь с собой, уничтожаешь. Книги из библиотеки принесешь мне, а я верну их сам. Комнату чистишь, чтобы ни волоска, ни капли пота, ничего». Аспирант побледнел и сглотнул. «Я отправлю тебя лекарем в человеческий гарнизон. Принц Надан мне немного должен. Сидишь тихо, пишешь свою магистерскую работу, получаешь жалование. Когда все закончится, я тебя заберу. Вот тебе амулет. Помни, не оставлять ничего, иначе тебя найдут. И помочь я тебе не смогу». Парень, спотыкаясь и шатаясь, как пьяный, ушел. Ректор быстро набросал записку принцу, получил в ответ свиток с распоряжением и табличку с координатами для портала. Прошло не более 2 часов, и аспирант явился нагруженный как мул. Поставил на стол ректора приличную стопку книг, перевязанную бечевкой, сглотнул и замер в неловкой позе. «Готов? Вот твое назначение от имени принца Надана». Сунув свиток в груду вещей, ректор открыл телепорт и подтолкнул туда аспиранта. «Иди, привет от меня начальнику гарнизона». Парень, зажмурившись, шагнул вперед, кажется, ожидая, что его убьют на месте, и телепорт схлопнулся за его спиной. Морден устало потер лицо, спрятал табличку в адресник и занялся насущными делами. Стопку книг он переместил в библиотеку, в случайном порядке засунув в груду недавно сданных студентами пособий. Потом метнулся в общежитие, открыл окно в комнате аспиранта. Мороз дочистит то, что не заметил сам неудачник. Оставлять в комнате след своей магии ректор не собирался. Эльфы чувствительны к тонким плетениям, Алера де Леран наверняка найдет причину заглянуть сюда. Последний рывок в комнату Маши. Девушка уже спала, свернувшись клубком под огромным эльфийским одеялом. Зардан подремывал рядом, прислонившись к ее постели. Словно муж у постели больной жены бдил. Дридана перекосила, но он сдержался, только кивнул родичу и повесил полог тишины. «Угрозу частично устранил», — сказал он негромко. «С остальным разберусь дня за 2-3, присматривая за ней на общем целительстве». Зардан кивнул настороженно, блестя глазами, и зашипел, когда дядюшка подошел к постели Маши. «Цыц!» — дернул бровью ректор. «Она моя невеста!» И невесомо коснулся поцелуем огненной пряди волос, выбившейся из слабой косы. Вдохнул всей грудью теплый сонный аромат женщины, постоял мгновение и ушел в телепорт. Его ждут дела, и теперь ему точно есть за что бороться.